Глава 14. Через два дня я вернулся в Совой. Хотя я был еще довольно опухшим, во мне опять проснулся дух предпринимательства. Я разобрал почту. Мэри Визер прислал полное извинение письмо. Коридан поздравлял меня с выздоровлением и выражал надежду, что я скоро поеду домой и не буду соваться в дела, которые меня не касаются. Я выбросил послание в мусорное ведро. Остальная почта была из Америки и требовала немедленной обработки. Я позвонил Кристель и пообещал заехать за ней вечером. После еды я закончил свою четвертую статью о послевоенной Англии. После этого я нашел в телефонной книге адрес Джека Брэдли и записал его. Этой ночью я собирался навестить мистера Брэдли так, чтобы он не скоро позабыл мой визит. Вечером я встретился с Кристель, и мы поехали поужинать в Нитифэа. «Твой друг, этот противный полицейский, сегодня после обеда был в клубе», — рассказала мне Кристель за едой. «Коридан?» — она кивнула. «Он полчаса сидел у Брэдли, а когда уходил, встретил меня». Он сказал, чтобы я тебе обязательно передала, что видела его, потому что тебя все такое интересует. Еще я тебе должна сказать, что одна мышка из любопытства сунула голову в мышеловку. Я рассмеялся. Что он хотел от Брэдли? Ты его до этого видела когда-нибудь в клубе? Нет, полицейские никогда не приходят в клуб. Брэдли был злой, как собака, когда выпроводил Коридана. Должно быть, Коридан сказал ему что-то очень грубое, потому что Брэдли так легко не выходит из себя. В один прекрасный день я тоже скажу мистеру Брэдли что-то очень грубое. Кстати, ты ничего не слышала о Сельме Джекобе? Начинается. Вопросы без конца. Чему я только посвящаю лучшие часы моей жизни? Нет, не слышал я ничего о Сельме. И, думаю, никогда не услышу. Наверное, она начала новую жизнь. Иногда я подумываю, что мне бы тоже это не помешало. Давай пока поговорим не о твоей жизни. У Сельмы были подруги. Близкие подруги, которые могут знать о том, где она сейчас. Кристель вскинула брови. Не хочешь ли ты за ней приударить? Она же просто не твоего типа. Она надоест тебе самое позднее через 5 минут. Тебе лучше всего остаться со мной. К тому же я была первой. «Речь идет только о деловой стороне, Крис», — терпеливо объяснил я. «Я пытаюсь расследовать убийство. Мне бы очень помогло, если б я мог поговорить с Сельмой. Ты знаешь ее подруг или друзей?» «Знаю я это чисто деловое. Но ты все равно не оставишь меня в покое, так что я расскажу тебе». Перед тем, как появился Джордж Джекоби, у нее был один. Его звали Питер Френч. Я потер подбородок и посмотрел на нее. «Питер? Может быть, это тот Питер, которого упоминала миссис Брэнби? Ты не знаешь, где его можно найти? У него гараж на Шеффорд-маркет. Он мне часто говорил, что если мне нужен бензин, я могу заехать к нему. Вот такой он, хотя точно знает, что у меня нет машины». После ужина я посадил сопротивлявшуюся Кристель в такси и отправил ее в Блю-клуб, а сам пешком пошел на Шеффорд-маркет. Я зашел внутрь гаража. Два человека в замасленных комбинезонах не обратили на меня особенного внимания. «Мистер Френч здесь?» — спросил я одного из них, маленького лысого толстяка. «Как я должен доложить?» «Скажите, что меня ему рекомендовали в Блю-клубе, я хочу с ним сейчас же поговорить». Лысый поднялся по лестнице в конце гаража и через несколько минут вернулся обратно. «Идите наверх, первая дверь направо». Я поблагодарил его, направился к лестнице и на полпути к ней остановился. В дальнем углу гаража стоял черно-желтый Бентли. Я помедлил и хотел было подойти к нему поближе, но заметил, что лысый внимательно наблюдает за мной. «Классная тачка», — сказал я. Лысый продолжал молча смотреть на меня. Я запомнил номер машины. Мне очень хотелось бы знать Талли. Эта машина, которую Литл Джонс видел в Лейкхэме, и на которой ездил таинственный друг Нетты, о котором говорила Кристаль. Я поднялся по лестнице и постучал. «Войдите!» — крикнул мужской голос. Я толкнул дверь и оказался в такой шикарно обставленной комнате, что поначалу немного опешил. Пол покрывал дорогой китайский ковер. У окна находился широкий письменный стол, по всей комнате стояли удобные кресла, обои и занавески были светлыми и модными, все это представляло разительный контраст с грязным гаражом внизу. Спиной к встроенному в стену камину стоял темноволосый, высокого роста, широкоплечий мужчина лет 35. Его лицо, ладно скроенный костюм, скрывающий полноту, производили впечатление уверенного и вполне респектабельного человека. «Добрый вечер. Я не разобрал вашу фамилию. Вы имеете какое-то отношение к Блю-клубу, не так ли?» «Я Стив Хармс из Нью-Йорк-Кларион. Рад с вами познакомиться, мистер Френч». Он пожал мне руку и указал на кресло. «Садитесь, сигару. Как насчет бренди?» Пока он наливал, я рассмотрел его повнимательнее и вспомнил, как Кристаль описывала человека в желто-черном Бентли. Все точно соответствовало облику Френча. Он, конечно, с большей вероятностью обладатель такой шикарной машины, нежели Коул. К тому же я не мог себе представить, чтобы Нетта путалась с Коулом. Но такой мужчина, как Питер Френч, несомненно, мог бы ей понравиться. «Красиво у вас здесь». После гаража в какой-то мере удивляет. Он улыбнулся, кивнул. — Я люблю комфорт, мистер Хармс. Я часто работаю до поздней ночи. Вообще провожу здесь большую часть времени. Почему бы не устроиться поуютней? Я согласился с ним, размышляя, как мне начать разговор. — Я надеюсь, вы можете мне помочь. Он немного насторожился. — Скажите, вы знакомы с Сельмой Джекоби? — сказал я. Он поставил стакан и наморщил лоб. — Так дело не пойдет, мой дорогой. Мне жаль, но я не разговариваю с газетчиками о миссис Джекоби. Если вы пришли только с этой целью, желаю вам спокойной ночи. Я спрашиваю вас не как газетчик, а как друг Нетты Скотт. Он задумчиво посмотрел на свою сигару, потом повернулся к окну. Вы знали Нетту Скотт? Я тоже. Я хотел его спросить, кому принадлежит Бентли, но раздумал. А какое отношение имеет Нетта Скотт к миссис Джекоби? Спросил он после короткой паузы. Не знаю, но у меня такое чувство, что связь существует. Думаю, Нетта была знакома с Джорджем Джекоби. — А почему вы все это хотите знать? — Может, это объяснит, почему она покончила жизнь самоубийством. Вы знаете об этом? — Да. — А почему вы интересуетесь самоубийством Нетты? — Я не сторонник теории не трогать дерьмо, потому что оно воняет. Я любопытный. Нетта не была самоубийцей. Помолчав довольно долго, он заговорил. Я месяца два или три не видел миссис Джекоби, с тех пор, как она вышла замуж. Вы не знаете, где она живет? В ее квартире никто не живет. Где она находится? Я же сказал, Сельма там больше не живет. Может быть, она вернется? Если вы не дадите мне адрес, видимо, вас об этом спросят в Скотланд-Ярде. Он едва заметно усмехнулся. Ладно. Сельма жила на Хэмптон-стрит 3Б, недалеко от Рассел-сквер. Теперь прошу меня извинить, мне надо работать. Я поднялся. У вас случайно нет фотографии Сельмы? Он бросил на меня спокойный, испытующий взгляд и покачал головой. Я не собираю фотографии замужних женщин. Всего хорошего. Большое спасибо. Я ничего не скажу о вас полиции. Я направился к двери, но остановился.